Четыре корабля корпорации «Канис» находились на стационарной орбите над небольшим островом, пока Алекс ограничился тем, что вывез всех специалистов. Они заняли добывающую станцию, где продолжалась работа. Инженеры ковыряли остов одного из арварских линкоров, у которого более-менее сохранилась кормовая часть. Рядом ждал в своей очереди потрепанный тяжелый крейсер, родом из империи чернокожих рабовладельцев. С момента победы прошло 20 дней, а инвентаризация добычи продолжалась. Вместительные трюмы «Мамонта» заполнялись подобранными истребителями и ценностями, а их нашлось достаточно. Из логова культистов вывезли оборудование и два десятка мощных реакторов, которые питали все это добро. Особо порадовал кластер из 6 искинов 20-го класса. Землянин сдержал свое обещание, данное Франсин, установив его на борту флагмана. Что делать с жителями поселения, он пока не решил. По последней переписи культистов там насчитывалось чуть больше, чем 72 тысячи. Рис с командой бойцов пока успел проверить треть, однако одаренных среди них не имелось. И только один человек знал почему. Результаты обследования тел его не удивили. Землянин уже все понял, изучив записи покойного главы Церкви Чистоты. История взлета и падения ученого, который взял новое имя, порвав со своим прошлым, не выходила у Алекса из головы. Заккалон называл семенем сущность, которую получил. После того, как он поглотил несколько тысяч инопланетян и людей, у ученого поехала крыша. Посещение мира Кольцо Ларуа и встреча с Илгусом, местным пророком, окончательно убедили Заккалона в его исключительности. Первое время ученый описывал свое состояние. Семя быстро поглотило установленную нейросеть. В процессе Заколон испытывал страшные муки. Проведя 2 месяца в медкапсуле, он вышел оттуда с четким знанием, что именно должен сделать. Деятель захотел возвысить человечество. Ему пришло в голову, что каждый должен обзавестись семенем. Он построил аппарат, работающий как усилитель, и способны осуществить передачу. Действовала эта методика только с одаренными. Да и то не со всеми. Большая часть погибала в процессе, однако Заккалона это не пугало. 150 тех, кто носил в себе семя, погибли после удара по столице. Их тела нашлись в небоскребе. Вероятно, где-то на планете прятались еще 20 сиятельных. Однако без подпитки новыми жертвами им скоро придет конец. Их семя еще не развелось и поглощать других не могло. За них это делал сам Заккалон, а созданный им аппарат подстегивал развитие зародыша. 6 человек, прошедших инициацию, уже покинули систему. Связи со своими учениками глава культа не поддерживал. В свое время ученый сделал вывод: семя – это вирус, который можно передать. Он считал, что когда 1000 людей получат этот вирус, человечество перейдет на новую ступень развития. Однако Алекс с такой теорией был не согласен. Скорее всего, тогда человеческая цивилизация прекратит свое существование. Он мог представить 1000 таких же чокнутых, как Заккалон, которые будут выращивать людей как скот. Именно для этого ему нужны были последователи. На месте башни сейчас стоял обугленный остов. Землянин не собирался оставлять желающим покопаться в наследии Церкви Чистоты ни одной ниточки.